Препятствует он тебе, расстраивает какой-то твой план, какие-то у тебя тут дела, да, впрочем, все для тебя пустяки. Ты семеришь, а мысли у тебя о другом. Ждет тебя дорога, сначала маленькая к ней, потом долгая от нее. Письмо видишь? Будет тебе письмо. Удар ты ли уже был, но ты о нем не знаешь, что ли будет. Но так не удар, а болезнь не опасная. Вот если бы вниз острием пика была, то совсем плохо, а так вверх. Ну, а потом денежки получишь, правда, небольшие. Все так, все правда. Любопытно смотреть на людей, которым гадают. Такая выдавленная из себя снисходительная усмешечка, надутость, окаменелость, а внутри что-то голенькое и беззащитное мечется. У каждого, оказывается, есть, что болит, и есть, что никому нельзя показать, и то, что всем видно. Вот и моя очередь подошла. Мне гадают. Я сам себя так же вижу. Словно это я же, небрежно прислонившись, застрял в дверном проеме. Я уже прошел это испытание. Меня отгадали. И теперь на себя же быстроватыми взглядами посматриваю и мстительно подмечаю неподвластные выражения своего надоевшего лица. Смотрите, как этот «я» все-таки усмехнулся, зная, что сейчас усмехнется и не избежал усмешки. Еще бы! Ждет тебя дорога. Тоже мне проницательность. Да не ждет она меня. Езжу я по ней. Какой милый, какой утерянный мир встает за устаревшим словарем гадалки. Так и видишь зимние оконца, освещенные девичьим пением про «догорай лучину», кружево сумерек, заспанную теплоту времени, где проезжий, событие, случайный взгляд вызывает румянец, а ожидание есть обещание счастья, письмо, поворот судьбы, а дорога — потрясение жизни. Ах, в те времена маятник у ходиков болтался просто так, для окончательного довольства жизнью, мол, все у нас есть, даже время. С временем сейчас хуже. Его нет. Время сейчас бывает разве в аэропорту, когда самолет не летит, а он опять не летит. И как-то я ничего не боюсь. Летать хотя бы обнаглел. Какой-то защитной заслонки в сознании не хватает. Ничего не боюсь, кроме, надо сказать, того, что со мной обязательно произойдет. Вот другие люди, когда я слышу, как они обсуждают свои намерения и замыслы, купить, не купить, пойти, не пойти, сказать, не сказать, прежде всего становится ясно, как они боятся предпринять то, о чем говорят. Инстинктивный страх перед любым начинанием — признак нормального человека. Иногда я боюсь опоздать, но тогда начинаю поспевать и успеваю. Возможно, еще немножко, и я стану бояться подниматься в воздух, но никогда не буду я бояться самолета, потому что на него можно опоздать. В этом моя ошибка, и в этом же мое несчастье. Я создан начинать и не продолжать ничего. Это ли не бесстрашие? То ли дело люди. Страх для них и есть соблазн. Время, что ли, такое? Надо бы его понять. Потрясающее во всем сопротивление. Уж если вы попросите даже самое простое, это уж точно нет. Зато о чем вы даже помечтать не могли, это пожалуйста. Дома, где жить, нет, а в Хиву за государственный счет. Пожалуйста, как сказала одна милая женщина, африкановед, если вдруг в кондитерском отделе дают сапоги, можете быть уверены, что это замечательные сапоги. И пироги в обувном даже не спрашивайте, берите. Вот ведь и лететь не хочется, все вещество мое воет, и самолет всю ночь не летит. Где бы понять, что все это намек судьбы, и не лететь? Раз уж все так само мне подсказывает. Но тут-то, где надо мне, изменяет фатализм, заменяется чистой неврастенией, и я, оказываюсь, не способен истолковать эти водяные знаки пространства, принимая мелочность неудач за чистую монету. потому что я, не заметив, как и когда это произошло, вдруг уже испытал поражение, даже если ему еще только предстоит материализоваться. Иначе почему бы такая тоскливая бездарность снизошла на меня, такая образцовость, такое тупое и короткое следование правилам, а не жизни? Я сбился с ноги, потерял пульс, не улавливаю биение судьбы. И то, что я зарегистрировал билет, является уже приговором. И хотя сдать билет, вернуть командировку, сказаться больным — все это такие доступные, такие осуществимые вещи, я ничего не произведу из этих правильных и естественных, ничем мне не угрожающих действий. Откуда такое рабство? Что дороже и что дешевле? Мое обещание безразличному человеку что-то о чем-то написать или моя любовь? Авиабилет или жизнь? Получается, что жизнь и любовь дешевле 45 рублей по безналичному расчету. Потрясающая невоспитанность. Очень плохое отношение к себе. Плохое отношение к себе совсем нехорошо. Оно попустительствует. Оно распущено. Оно разрешает не относиться к другим практически. Оно очень плохо. Так я мог себе говорить. Это ничего не стоило. Самолеты не летели. Зал ожидания, это торба времени, переполнялся черненькими личинками времени, бескрылыми еще пассажирами. У них на пульсе тикали часы и что-то тикало в области сердца. Их личное время буксовало в нише замершего общего. Я это столько уже наблюдал и описывал, до полной потери непосредственности. Теперь я за это платил, разглядывая эти цитаты ожидания самого себя, покрывался слоем позора, прозрачного для всех. Была тут, правда, и некая новинка для меня — телевизор. Был он периодически подвешен в бесконечности зала на недоступной для рук терпеливых неврастенников высоте. В нем вяло плавало расползшееся изображение какого-то всеобщего танца, но этот телевизор не обновлял мне аэропорт. Печальное чувство повторного круга жизни, кратные ее дробности, все полнее овладевало мной. А там, всего в часе езды, дремало единственное мое повторение, никогда не кратное, никогда не дробное — моя жизнь. Я набирал этот код разлуки, будил. Бедненький, приезжай. Лучше не представлять себе этого недреманного тепла. Я не приезжал. Всего лишь за 5 рублей на такси, не приезжал так же, как когда мне сказали «не уезжай», уезжал всего лишь за 45. Нищета — это ведь еще и бедность. У меня не было никаких оснований беспокоиться или подвергнуть сомнению возможность неистребимой любви к себе. Невыгодно показывать, как я теряю голову. Господи, в остальное от людей время я так бездарен, я такой их человек. Они так нашептывают мне свои кошмарные формулы, так ласково уговаривают не делать себе больно, не напрягаться. Сам-то по себе я в такой их власти, что миф моей индивидуальности и самостоятельности — лишь форма оплаты моей зависимости. Мое самодовольное несчастье вешало трубку и отходило от телефона упругой походкой. Сейчас мне кажется забавным, что растущее чувство тревоги и унижения казалось мне немужественным и постыдным, свидетельством бесхарактерности и слабости, а тупой идеал собранного и образцового человека, глухого, голосу своего сердца, достойным подражания и следования. И я подражал. Да в одном том, что этот мой телефонный голос был терпеливо, без брезгливости выслушан, есть такая вера, такое ожидание и такая надежда, что остается только удивляться благосклонности моей судьбы. Спинки кресел, специально укороченные, чтобы не спать, чтобы голова отрывалась от безвольной шеи, так было и так будет, потому что удлинить спинки на недостающие сантиметры значит признать саму возможность нелетной погоды, а она, товарищи, явление исключительное и нежелательное, с которым мы не можем посчитаться так же, как не считаемся с жизнью. Жизнь есть исключение. Допустимость нелетной погоды — это оппортунизм в деле Аэрофлота. Этого также не должно быть, как в жизни не должно быть измены и смерти. Не должно быть, значит, и не бывает. Вот почему не уснуть никак. К 5 утра, когда даже самого нервного и капризного сморил неудобный сон, были пущены в ход поломоечные машины. С остервенением и опаской, если не с ненавистью, накренясь, как бурлаки, катали по залу тяжкие, бомбежно воющие тележки пожилые матери-одиночки. Легкие тихие швабры, мирные мягкие опилки, мечта простая и недоступная, как старые добрые времена, проступала за героическими складками их окаменевших лиц. Пассажиры поднимали ноги. Ах, эти средства связи, эта чрезвычайная возможность контактов, коммуникации, информации, не говоря о государственных задачах, сколь расширили вы возможности личной жизни. Телефон, телеграф, самолет — это же слуги любви и ревности. Как обезврежена разлука. Вы можете, находясь в разных уголках нашей необъятной родины, позвонить по автомату за 15 копеек, так что в случае секретности можно даже развеять подозрения ревнивцев и скрыть, что вам звонят из другого города. Да что говорить. Можно, не поскупившись, сесть в самолет и даже прилететь на субботу и воскресенье, помиловаться и назад поспеть, к станку, к звонку. Как бы вы раньше, в другие-то, докоммуникабельные времена, умудрились бы поддерживать связь со своей любимой, если вас судьба поселила в разные уголки? Это непрободимый довод в пользу. Но только вот, судьбы бы такой у вас не было. Вы бы не встретились, а если бы и встретились, то толковали по справедливости невозможность как судьбу и смирялись с нею. Только вот если бы уж вы встретились, то за отсутствием современных средств коммуникации просто схватили бы за руку и не отпускали, вы бы не разлучались. Вот коммуникация, вот связь. Не отпустить свое счастье, потому что как потом его найти? Затеряешься. 7 пар железных башмаков и такое же количество тех же посохов. Так что современные средства коммуникации — это пособники не связи, а разлуки. Да и информация — ложь, поскольку надо посмотреть в глаза. Ах, все это мне напоминает рассуждение о том, что сейчас обыватель живет лучше средневекового короля, потому что пользуется санузлом. Тем удивительнее, что не прошло и суток, как я приземлился в Ургенче. Машины, которая меня ждала, не было. Я вдыхал азийские сумерки, стоя на дрянной фанерной площади. Было тепловато, густовато и темновато, как будто бы пыль под ногами толстым непотревоженным слоем так мягко. Глуховатость после самолета очень пригодилась, она как бы принадлежала этому месту, как ватность и сумерки этого местечка. Была тут некая ватная изнанка прибытия. Я предавался детскому ощущению нового места, в котором ничего из того, что я чувствовал, не было. Забронированный для меня номер был занят ревизором. Корреспондент тоже своего рода ревизор, сказал я, обнаглев до отчаяния. Мне казалось, что я опустился во все тяжкие, раз говорю такое, но это-то как раз и было необходимой нормой. Номер-то, забронированный под ревизора, еще не был занят. Но я уже отказался воспринимать сопротивление среды как продолжающуюся систему сигналов с моей звезды. Я уже далеко заехал и должен был теперь с этим считаться как с ненапрасным поступком своей жизни. Получалось это пока плохо, но я предпочел линию чистого неудачества вместо осознания, что просто это не та линия. Вот что меня удивит, когда я переступлю порог своего номера и бегло и бывало осмотрю его, исполняясь неточной тоскою позитивиста-неудачника. Почему это именно я должен именно тут жить? Но, с другой стороны, именно тут буду жить именно я. Вот что меня удивит. А ведь я командирован в Хиву, Не за тем, чтобы описать, что со мной здесь, в результате этой хирургии пространства, произойдет, а с тем, чтобы никогда не написать об этом. Что-то я никогда не читал, чтобы писали о том, что с ними произошло, всегда о том, что происходило без них. Значит, сейчас я должен искусственно и невозможно построить свою жизнь так, чтобы стать свидетелем тому, в чем я не участник. Оригинально. Меня командировали лишь за юридическим правом подставить в текст, который должен быть, свежие географические и человеческие имена, а не за тем, что есть. Я должен приобщить неизвестное к известному в одном лишь качестве уже известного. Надо было так мучительно, так физически преодолевать пространство, чтобы сказать: «Я там был, командировка отмечена», и подставить имена людей, минаретов и местностей. Так думал я, озирая свой номер. Он был подобен. В стране жаркой и пыльной надо было накрыть круглый стол синим панбархатом и поставить на него все тот же графин с мертвой водою, чтобы номер был люкс. «Ах, нет», — сказал я себе в сердцах, пнув чемодан под кровать, — «мне все кажется, что раньше я лучше был, а раньше я еще хуже был».